В системных сообщениях об этом не было ни слова, но Кай и так ощущал, что больше его адамантитовую искру ничего не сдерживает. Теперь при активации частиц трофея будет усиливаться не только воля, отвечающая за контроль энергии, но и вообще вся в принципе. С такой мощью он наверняка сможет наполнять эфиром целые пространственные карманы. Перезарядка в 3 года на фоне этого – сущая мелочь. Позже он обязательно собирался заняться этим, но пока что были иные планы. Один за другим вокруг него стали появляться десятки скоплений нити стихии. Начав поглощать их все одновременно, Кай буквально спустя сутки познал ранее неизвестные ему элементы до середины уровня совершенствующего, а еще через день сформировал для каждого из них наиболее мощную и подходящую улучшенную сферу. Как ни странно, но у начальных звездных императоров не возрастал предел уровня познаваемых стихий, однако исчезало фундаментальное ограничение истинных мастеров, не позволяющее им выйти за пределы середины уровня совершенствующего. Другими словами, вложенные Каем в соответствующий отдел дополнительные шаги воли наконец дали результат. Будучи вознесенным 4-го уровня, он в теории уже сейчас мог бы овладеть пиковым пониманием уровня совершенствующего, пиком божественного ранга. А когда прорвется на срединную стадию, то и вовсе замахнуться на низкое качество небесного. На данный момент Кай освоил новые элементы до уже привычной ему средины божественного ранга. Увы, более могущественных нитей стихии попросту не существовало в природе, ибо все они состояли из останков тел полубогов, которые тоже не могли превзойти этот уровень. Для чего-то большего ему теперь придется возвращаться к обычному методу познания – созерцанию. Конечно, благодаря божественной оболочке у божеств этот процесс протекал значительно проще и быстрее, нежели у истинных мастеров, но это касалось лишь естественных уровней. Если же говорить про выход за пределы, доступный вознесенным, то там познание происходило значительно медленнее. Поэтому тот же Рю или даже Медоед Зиис до сих пор находились на середине божественного ранга, хотя уже сейчас способны были иметь значительно более высокое понимание стихии. К сожалению, как решить эту проблему, в отличие от вопроса с эфиром, Кай пока не знал. После поглощения нити и создания сфер он решил заняться освоением божественной воли. Сперва Кай отточил до идеала умение формировать эфир, после чего собрал его в одной руке, а во второй – обычную энергию. Следом в оба сгустка силы внедрились частицы пути воды, освоенного Каем, и в конце концов в обеих его ладонях появилось немного жидкости. Внешне они ничем не отличались, но расширившееся восприятие Кая позволило заметить существенную разницу между настоящей водой в левой руке и псевдоводой в правой. Первая ощущалась совершенно стабильной, тогда как вторая была неполноценна и даже при поддержке воли Кая постепенно угасала. Он убрал поддержку, передав жидкость воле мироздания. Псевдовода сразу же начала рассеиваться, а вот на настоящую это никак не повлияло. И все же она неполноценна, чуть погодя осознал Кай. Это настоящая материя, но без полного колебания стихии, которым я попросту не обладаю. Она не завершена, так что исчезнет уже спустя миллионы лет. Вновь сфокусировавшись на воде, Кай с трудом, но сумел разделить ее струны и вернуть им колебания покоя, тем самым трансформировав обратно в обычный эфир. Благо после сложнейшего прорыва у мужчины было уже немало опыта в управлении колебаниями. Как бы там ни было, Кай сразу понял, что расщепление материи силами божеств – это абсолютно неэффективный метод добычи эфира. Слишком много сил он отнимал. Позволив разуму отдохнуть, мужчина вернулся к экспериментам. На этот раз он не создавал частицы законов, а воздействовал напрямую божественной волей. Разница оказалась немалой. Если создающий частицы законов духовный инструмент божественной оболочки запечатывал в них сразу все освоенные воином колебания конкретной стихии, которые потом и передавались струнам энергии, то с божественной волей приходилось внедрять каждое колебание по отдельности. С одной стороны, это делалось намного дольше и было значительно труднее, если, конечно, забыть о том, что прямое управление волей искры так было тяжелым. С другой же, давало огромное пространство для творчества. Там, где частицы законов просто внедряли все и в базовой форме, божественная воля позволяла использовать лишь нужные колебания, а также выстраивать собственный их порядок. Так работали техники. Мироздание меняло порядок колебаний в зависимости от плетения, превращая банальный сгусток стихии в нечто более сильное и подходящее. Однако узоры плетений базировались на прописанных создателем условиях и имели определенные рамки, тогда как божественная воля ничем не ограничивалась. Это и позволяло создавать действительно необычные и могущественные способности божественных сил, с которыми не могла сравниться ни одна техника. Все зависело лишь от стихии, фантазии, таланта и упорства. Существовали и иные способы применения божественной воли. В первую очередь ею, конечно же, можно было банально усиливать уже существующие колебания, кроме маркера воли, что Кай вскоре и совершил. Явив один из запасных клинков, он прикрыл веки и сконцентрировался на его струнах, а затем стал постепенно повышать активность их колебаний, пока не уткнулся в естественный предел собственных возможностей. Весь процесс занял порядка получаса и отнял немало сил, но дальнейшее поддержание более мощных колебаний особой концентрации не требовало. Открыв глаза, Кай увидел все тот же меч, однако с повышенной прочностью и усиленными свойствами материала. Будь это клинки кошмаров, то мощь их природной силы разрушения заметно возросла бы. Отпустив поддержку, Кай пронаблюдал, как усиленные его волей колебания за считанные секунды возвращаются к нормальной активности. Убрав меч, он сформировал одну из своих старых семитомных техник. В ладони мужчины вспыхнуло пламя погибели, которое уже спустя пару минут вдруг начало увеличиваться и усиливаться. Божественная воля активно разгоняла колебания техники. Поэкспериментировав немного с семитомниками, Кай решил пока отложить более трудную работу с восьмитомниками и наконец занялся собственным телом. На то, чтобы усилить колебания всей своей плоти, у него ушло всего 40 минут. Это удалось, потому что все струны тела Кая и так принадлежали его воле, в отличие от того же клинка. Достигнув предела усиления, Кай переключился на его банальное поддержание и занялся самоанализом. Разум стал еще яснее и быстрее. Прочность божественной оболочки возросла, а ее духовные механизмы вроде ауры или создания частиц законов усилились. Шаг за шагом изучал он себя. Физическая плоть тоже стала мощнее. Как и ожидалось, параметры возросли на 15%. Притом не только первоначальные, а вообще все. От покрова, от частичной трансформации, от шести телесных врат, от усиливающих техник. Я разогнал все их струны. Правда, была все же надежда получить больше, чем обычно доступно на начальной стадии, раз уж я вознесенный. Похоже, не судьба. В любом случае, с каждой следующей стадией процент усиления будет возрастать на 15. Осталось только достичь их. Еще некоторое время поработав с усилением колебаний тела, Кай не стал его развеивать. Как и другие божества, он должен был привыкнуть постоянно поддерживать разгон струн божественной воли. В конце концов, концентрация на этом практически не требовала никаких особых стараний, тогда как изначальное усиление действительно отнимало время и силы. Следующим способом использования божественной воли было сотворение божественных техник. Как уже упоминалось, возможности плетения ограничивались механизмами мироздания, но это не означало, что нельзя решить данную проблему. Максимально сосредоточившись, Кай вскоре мысленно нащупал пронизывающие все сущие гиперструны мироздания, после чего определил из них ту, что отвечала за путь боевых искусств. Первым делом он начал внимательно изучать ее. К сожалению, слабый разум искры звездных императоров обладал столь же слабым восприятием, поэтому мог ощущать и различать далеко не все колебания, только и так доступные при их развитии. Даже у вознесенных оно ограничивалось предельным уровнем их познания и тоже, подобно созерцанию, с большим трудом воспринимало все, что выходило за рамки естественных возможностей текущего уровня развития. Таким образом, Кай сейчас не мог в полной мере познать ни один полноценный предмет и уж тем более гиперструну, а для освоения стихии ему до сих пор требовались длительные медитации созерцания. Конечно, можно и восприятием искры изучать более высокоранговые колебания элементов, только это потребует гораздо больше сил и времени. Так или иначе, мужчине и не требовалось полное познание гиперструны, лишь крохотная его часть. С этим он справился за несколько суток, после чего наконец приступил к действиям. Воля Кая наполнила его ладонь, а затем сильно сжалась, окутывая гиперструну пути развития. Чтобы подчинить ее, переборов волю мироздания, Каю пришлось приложить уйму сил. А ведь речь шла лишь о крохотном участке, а не о всей гиперструне, которую некогда целиком переписал Создатель. Удерживая контроль над областью в ладони, Кай начал вносить в мироздание мелкие правки. Закрепить их навечно он не мог, но был вполне способен удерживать некоторое время. Когда все изменения были готовы, мужчина сплел в ладони технику, конструкция которой была ошибочна. Обычно мироздание даже не отреагировало бы на неверно построенное плетение, но здесь и сейчас оно не было обычным. Предварительно измененная Каем часть гиперструны отреагировала на неправильное плетение и трансформировала его в полноценную технику. Притом не стандартную, а более сильную, гибкую и сложную. Обманутое мироздание создало то, что выходило за границы сформированного создателем механизма плетений, божественную технику. Первая попытка увенчалась успехом. В дальнейшем Каю предстояло изменить свои восьмитомники, добавив в них неправильные узоры сверхплетения, благодаря которым искаженная область мироздания в итоге создаст нечто гораздо более сильное. Благо свободное место под дополнительную гравировку и превращение восьмитомников в божественные техники еще оставалось. К слову, после их активации сохранять изменения в гиперструне не понадобится, ведь она только трансформирует, а поддерживает все это уже сам воин. Кай ранее был способен держать основные техники постоянно активными, так что и сейчас проблем не возникнет. Впрочем, на разработку неправильных дополнительных узоров для громадных сверхплетений уйдет довольно много времени, потому этим он тоже займется позже. Сперва Кай должен был получше изучить гиперструну пути развития, а это процесс небыстрый. Переключившись на другую тему, Кай достал из хранилища первый попавшийся ему материал низкого качества божественного ранга. Внешне обычный крупный гранитный камень, но при этом напитанный колоссальным количеством энергии, делающим его безумно прочным веществом и просто отличным проводником. Вскоре Кай вытеснил волю мироздания из камня и подчинил все его струны. В прошлом он мог подчинять нечто лишь поверхностно, так как фокусировался сразу на всем предмете. Теперь же восприятие искры позволяло ощущать и, соответственно, воздействовать исключительно на струны нужного объекта, а не рассеивать волю в пустоту вокруг них, сталкиваясь с сопротивлением сразу всех гиперструн. Под контролем Кая молекулы камня пришли в движение. Гранит сперва растекся в его руке, а затем плавно принял форму чаши. После этого мужчина перестал удерживать власть над струнами, так как для изменения колебаний этого не требовалось, хватало и точечных кратковременных воздействий. Для начала Кай просто разогнал все колебания чаши божественной воли, вслед за чем добавил к ним такие, что будут воздействовать на гиперструну пути развития и искажать ее в микроскопических масштабах. Обычно, чтобы закрепить разгон и новые колебания хотя бы на миллионы лет, звездным императорам нужно было обрабатывать материал гораздо дольше, поэтому сделанного Каем хватит максимум на пару недель. Но его пока что устраивало и такое, минимальная заготовка под божественный артефакт была сформирована. Параллельно с этим его могучий сверхбыстрый разум разработал нужное неправильное плетение, а затем переформатировал в виде символьной техники. Наполнив чашу энергией и резко кристаллизовав ее внутри материала, Кай выгравировал этот символ. Далее оставалось просто поместить в специальные полости кристаллизованной праны частицы пути воды и пути ветра, а также божественные частицы. В прошлом последнее ему приходилось покупать в алтарях миров испытаний, но сейчас он легко мог создавать их сам. По своей сути божественные частицы являлись не более чем свернутыми в самих себя крупицами сердца божественной оболочки, что легко и быстро восстанавливались. Из-за близости к искре и путам их маркеры были особенно сильны, а специальное свертывание и воздействие на колебания превращало их в отличные источники воли. Они не нуждались в поддержке искры, могли долго сохранять свою мощь до момента активации, были легко программируемыми на послушание чужой воли и, конечно же, обладали огромной мощью. У божественных частиц имелся лишь один недостаток – одноразовость. Вскоре артефакт был завершен. Взглянув еще раз на чашу, Кай направил в нее обычную энергию. Заряды частиц автоматически подхватились, вслед за чем божественные частицы кратковременно усилили те колебания материала, что отвечали за внедрение мелких изменений в гиперструну. Область искажения резко увеличилась с бесполезного микроскопического уровня до пары сантиметров, накрыв собой участок с символьной техникой, но моментально вернулась к прежним размерам. Вот только неправильное плетение уже успело активироваться и получить ответ от мироздания. Чаша медленно наполнилась темно-коричневой газированной жидкостью. Отпив немного, Кай ощутил знакомый вкус приятной сладости. Само собой, никакая техника не могла создать это, вот почему Каю пришлось придумывать свои плетения и заставлять мироздание давать на них необходимый ответ. Точнее, заставлял все же не он, а сама чаша, что стала вместилищем для божественной техники. Собственно, это и отличало божественные артефакты от обычных. Усмехнувшись, довольный результатом мужчина решил перейти к более сложным конструкциям, безранговым артефактам. В отличие от других, в них никаких плетений не было, а все эффекты порождались самим материалом предмета, что изменялся под действием божественной воли. Пару часов Кай потратил на мелкие эксперименты и проработку необходимого колебания на основе уже имеющегося понимания подходящих стихий. Как только все было готово, он без каких-либо сомнений разрушил внутреннюю структуру только что созданного артефакта. Убрал частицы, а затем подчинил и удалил всю кристаллизованную прану, включая область с выгравированным символом. Далее оставалось просто внедрить разработанные колебания в струны чаши, но только в дополнительные, те, что пропитали гранит, превратив в духовный материал, а не изначальные. Впрочем, как и ожидалось, с первого раза все идеально продумать не удалось, так что в процессе Каю все же приходилось вносить правки и переделывать детали. Обработка заняла у мужчины почти 3 дня, в течение которых он дважды чуть не провалился, один раз и вовсе пришлось отсечь небольшой участок чаши, чьи колебания, пришедшие в хаос и грозящие разрушить всю конструкцию, не удалось быстро погасить. Но так или иначе, Кай справился с задачей, полностью изменив колебания всех дополнительных струн. Они перестали копировать информацию от изначального материала, что на первый взгляд превратило чашу в обычный предмет. Она полностью утратила свою невероятную прочность. Гранит утратил свой ранг, но пропитавшая его энергия осталась внутри, даруя камню новое и совершенно неестественное свойство, которое и делало чашу безранговым артефактом. Кай вновь взял ее, до этого момента просто парящую перед ним. Установив на предмет духовную метку, он пожелал активации артефакта. Часть новых колебаний камня вмиг распознала эхо мыслей своего хозяина, вслед за чем в действие пришла еще одна часть. Пустая чаша быстро наполнилась все той же темно-коричневой сладкой газированной водой. На лице Кая появилась внезапная легкая улыбка, а затем он даже рассмеялся. Кто бы мог подумать, что, став божеством и обретя власть над колебаниями, возможность искажать и творить саму реальность, он первым делом попытается создать Калу. Увы, созданная с уверенным храма чаша была не более чем гамма-класса, что являлся худшим и слабейшим среди всех 3 классов безранговых артефактов. Все потому, что ее новые колебания были не полными, а всего лишь уровня совершенствующего, коим пока что и обладал Кай. Для бета-класса требовался уже уровень мудреца, небесный ранг, а для альфа-класса – уровень повелителя, что соответствовал высшему рангу. Естественно, доступен он был лишь высшим. По сути, уровень повелителя представлял из себя 100% понимания колебаний определенной стихии, а уровнем совершенствующего, в свою очередь, называли понимание от 50 до 80%. Это и создавало столь ощутимую разницу в техниках их рангов, а также классах безранговых артефактов. Разумеется, при таких условиях для подобных предметов требовались и соответствующие заготовки, ведь слишком малое количество энергии внутри вещества не могло удержать сложную информацию. Для гамма-класса нужен был материал божественного ранга, для бета-класса – небесного ранга, а для альфа-класса – высшего ранга. К сожалению, последний материал сам по себе появиться в природе не мог, а создать его искусственно были способны разве что только сильнейшие первые. Слишком уж высокая плотность энергии требовалась в нем, отчего закрепить ее в веществе и суметь сохранить объект в целостности было невозможно для большинства божеств даже последней ступени. В итоге обычно для предметов альфа-класса обходились всего лишь материалом пика небесного ранга, который при обработке высшим имел возможность частично удерживать колебания уровня повелителя. Само собой, существовали и аналогично усиленные обычные артефакты из таких материалов. Система все равно присваивала им пиковое качество и небесный ранг, но они были значительно сильнее предметов этого уровня, поэтому неофициально назывались артефактами псевдовысшего ранга. Вопреки мнению, распространенному среди малообразованных смертных и мастеров, безранговые артефакты не были сильнее или лучше, чем обычные. Они не стояли над ними, а шли параллельно 3 последним рангам, просто представляя из себя совершенно иной тип артефактов. Однозначно говорить о преимуществе одного из них зачастую было неправильно. Все зависело от специфики и условий. Впрочем, когда речь заходила об оружии, то тут все же существовал более-менее четкий ответ. Если из одинакового материала создать 2 меча, один альфа-класса, а второй псевдо-высшего ранга, то по умолчанию более сильным будет считаться второй. Все потому, что он сохраняет колебания изначального материала, делающие его безумно прочным и усиливающие на порядке другие его природные свойства. Конечно, уникальные разрушительные свойства и способности безранговых артефактов могут нивелировать такую стойкость, однако это не отменит главную их слабость, никудышную прочность, обычно равную просто материи. Столь хрупким мечом против божеств особо и не помашешь, вмиг сломается, не успев даже толком проявить себя и навредить чужому оружию. Ну а даже если основным свойством безрангового артефакта станет та самая прочность, то он все еще будет обладать вторым серьезным недостатком – отсутствием проводимости. Природа отторгала неестественные для себя колебания безранговых артефактов, стремясь вернуть их в норму. Чтобы избежать этого и надолго сохранить работоспособность предмета, приходилось особым образом зацикливать новые колебания, чтобы они подпитывали сами себя и слабее подвергались воздействию мироздания. Перемещение энергии сквозь материал тоже вредило уникальным колебаниям и нарушало работу таких артефактов, из-за чего их и заполняли полностью кристаллизованной праной, тем самым абсолютно блокируя проводимость. Без нее же исчезала возможность ускоренного и упрощенного формирования плетений в артефакте, а также возможность полноценно усиливать оружие любыми техниками и божественными силами, пропитывая его не только снаружи, но и внутри. Притом, если благодаря восьмитомникам плести ничего Каю не требовалось, то распадом он все равно до предела наполнял свое оружие, используя для этого ту самую проводимость. Еще одним немаловажным аспектом являлись символьные техники, выгравировать которые внутри безранговых артефактов было нельзя, это тоже разрушало их особые колебания. Все эти три причины и делали меч псевдовысшего ранга более сильным и подходящим оружием, нежели меч альфа-класса. Собственно, в основном все безранговые артефакты и создавались исключительно в качестве тонких и мощных, но хрупких инструментов для специфических задач. Ну а обычные артефакты по большей части божества использовали в качестве боевого оружия, а также простых и прямолинейных приспособлений, основанных на плетениях мироздания. Впрочем, у всего имелись свои исключения. Кай прекрасно понимал, что при совсем уж неимоверных силе и мастерстве в теории можно все-таки придумать такие колебания, что выйдут далеко за рамки природы. Такие колебания, что не только будут сверхстабильными сами по себе, чем позволит сохранить проводимость, но и придадут оружию одновременно как безумную прочность, так и устрашающую разрушительность. Никто из ныне живущих высших, вероятно, даже близко не был на такое способен, однако самой возможности это не отменяло. И Кай обладал тому прекрасным примером, созданным Магнусом воплощением голода. Мечом, что мог стирать определенную информацию, включая системные клятвы, и игнорировать практически любую защиту, включая саму плоть. Полупрозрачный призрачный клинок возник в ладони мужчины. Несмотря на высочайший класс артефакта, Кай раньше мог им пользоваться, однако лишь сейчас обрел возможность по-настоящему реализовать мощь воплощения голода. И теперь наконец понял, почему меч получил такое название. Так вот оно, что ты на самом деле не стираешь информацию, а жадно поглощаешь ее и делаешь своим ресурсом, взмахнул клинком Кай. Это же касается и духовной плоти тех, кого ты ранишь. Магнус и здесь использовал путь поглощения, но и назвать тебя оружием темных искусств нельзя. Ты не передаешь силу хозяину. Ты не мешаешь совершенствоваться, даруя чужую силу, а потому не противоречишь духу настоящего воина. Закончив недолгое изучение воплощения голода, Кай вернул его в хранилище. Пока что он продолжит использовать клинки кошмаров, пренебрегать возможностью слияния с Виолой не стоило. Но когда демоница достигнет пика ступени и должна будет покинуть мечи, дабы стать безграничной, то как минимум один новый клинок Каю искать уже не придется. Творение самого Магнуса идеально подходит на роль его будущего ведущего меча. Вместо призрачного клинка в руке Кая появился небольшой стеклянный контейнер, в котором хранилась маленькая голубая вишня, та самая божественная ягода, что была добыта под одним из небесных древ Ферокса. Несмотря на полученное в дальнейшем большое количество ри, отдавать кому-то или заменять чем-то эту вишню Кай не стал. Даже по меркам сокровищницы пагоды небесного возвышения она была слишком редка и ценна. Амиданабадхгэ. Ранг. Небесный. Качество. Пиковые. Особенность. Божественная ягода. Читать далее. Открыв крышку божественного контейнера и тем самым нарушив его внутреннее состояние остановленного времени, Кай моментально учуял изумительный аромат ягоды, способный буквально свести с ума любого слабого мастера. Ничуть не задумываясь, он спокойно проглотил голубую вишню, чье сжатое сверхплетение и накопленные за миллионы лет силы вскоре резко высвободились внутри мужчины. Тело Кая наполнилось неописуемой мощью. Внимание! Ваша плоть была наполнена большим количеством перманентно закрепившейся в ней энергии. Все физические параметры увеличены на 7 ви. Внимание! Ваша плоть была наполнена большим количеством усиливающих ее колебаний 25 различных стихий, что перманентно закрепились в ней. Все физические параметры увеличены на 2625 ви. Внимание! Ваша божественная оболочка была укреплена. Повышен болевой порог, повышена устойчивость к несмертельным ранениям. Внимание! Была сформирована основа божественного тела безграничного. Вид. Гуманоид. Тип. Углеродная форма жизни. Класс. Альфа. Действие ягоды завершилось быстро и плавно. На повышение параметров и даже укрепление божественной оболочки Кай почти не обратил внимания, просто принимая факт случившегося, но вот на последнем он полностью сосредоточил внимание. На первый взгляд никаких изменений не было, но стоило достаточно хорошо прислушаться к восприятию, как сразу установились заметны мириады микроскопических ворсинок, покрывших всю поверхность божественной оболочки. Безостановочно шевелясь, эти материальные отростки словно бы стремились к чему-нибудь прикрепиться. Кроме этого, немного изменилась и сама форма божественной оболочки, обретя более ровный и четкий контур, но в то же время будто бы утратив некую внутреннюю гибкость. Для Кая произошедшее не стало неожиданностью. Он уже знал о том, что для становления безграничным божеству требовалось создать себе божественное тело, новое, более могучее вместилище для своей божественной оболочки. Формировалось оно из различных редчайших ресурсов и изначального тела, но перед этим пиковый звездный император должен был определить форму и тип будущей плоти, дабы в момент переселения божественная оболочка подстроилась под нее. Это и называлось основой божественного тела. Например, у зверей настоящий облик был отнюдь не человеческим, но ничто не мешало им при становлении безграничным создать себе полностью гуманоидное тело. Именно этот вид основы и был наиболее распространенным в Айкумене. Собственно, как и углеродный тип жизни. А то ведь ничто не мешало сформировать будущую плоть из какого-нибудь кремния, а то и вовсе чего-то гораздо более экзотичного. Звездные императоры могли самостоятельно сформировать себе основу, но так как их познание стихии обычно ограничивалось уровнем совершенствующего, то что-то лучше гамма-класса они создать не могли. Поэтому большинство стремилось использовать либо особые ресурсы, как съеденная Каем ягода, либо помощь безграничных или даже высших, напрямую или через артефакты. Все потому, что чем выше будет класс основы, тем быстрее и лучше приживется божественная оболочка в новом теле, от чего, в свою очередь, напрямую зависит максимум будущих параметров безграничного. Больше Каю об этом беспокоиться не требовалось, его основа божественного тела получила наиболее качественный альфа-класс. Прежде чем с головой погрузиться в тренировки и освоение новых сил, Кай решил напоследок воплотить в реальность кое-какую задумку. Одна за другой частицы трофея начали активироваться, и вскоре мощь воли Кая достигла безумных значений. Пространство вокруг него начало буквально гудеть и искажаться от напряжения несдерживаемой силы. Управлять ею оказалось тяжело даже с разумом божества, но все же Кай справлялся. Вернись он в прошлое, то с такой мощью с легкостью расплющил бы кельта, не позволив ему даже опомниться. Вероятно, его воли, усиленной всей тысячей частиц адамантита, хватило бы, чтобы без проблем расправиться со всеми недавно погибшими в фальшивой гробнице божествами. Разве что медоед имел шансы пережить удар и спастись благодаря артефакту переноса. Но что больше всего изумляло Кая, так это пришедшее к нему понимание, что даже с такой силой он все равно не сумел бы справиться с властителем помысла предвкушения. Даже сейчас старик безграничный был ему не по зубам. Впрочем, неспроста же тот входил в топ-50 сильнейших божеств Айкумены. Увы, мощь адамантита не была абсолютной. Недостаточно сильной для такой воли разум Кая не позволял использовать ее никак иначе, кроме банального давления и телекинеза. Ни о каких тонких манипуляциях и тем более о чем-то вроде мимикрии речи идти не могло. Опытным путем мужчина выяснил, что полноценно способен использовать свой высочайший уровень контроля воли примерно только с 300 активных частиц трофея. После же этой отметки качество управления начинало стремительно снижаться. Растратив лишь незначительную часть их заряда, Кай вскоре отключил 700 частиц. Используя усиление оставшихся 300, он достал из хранилища множество солнечных кристаллов, кои принялся подчинять и божественной воле замыкать их струны. Измененная энергия стала растворяться, и весь пуф вскоре оказался переполнен колоссальным количеством очень плотного эфира. Не позволяя ему распасться, Кай сразу же стал поглощать его божественной оболочкой. На этом он не остановился, продолжив вновь создавать и поглощать океаны эфира. Когда же 300 частиц адамантита утратили свою силу, Кай без раздумий активировал еще столько же. В конечном счете он израсходовал заряд всего трофея, но благодаря этому наполнил сердце божественной оболочки аж на 74%. Будь у него еще хотя бы 350 активных частиц, и он уже сегодня бы завершил подготовку к прорыву на следующую стадию. В любом случае разрядка всего трофея того стоила. На восстановление частиц уходило всего 3 года, а покидать пуф Кай пока что не спешил. Стоя напротив самого себя, Кай с интересом разглядывал собственное лицо, холодное и пустое, будто бы у спящего. Но на самом деле его тело не спало, а просто отключилось, ведь Кай вышел из него и сейчас представлял из себя всего лишь лишенную плоти божественную оболочку. В такой форме гибель физического тела не грозила самому Богу смертью, чем в свое время и воспользовался Саван Свет Звезд, покинувший захваченную проклятием плоть. Правда, в обычном бою провернуть такое не вышло бы, процесс занимал целых 5 секунд. Разумеется, вне тела Кай обладал лишь теми параметрами, что давали ему покров и усиление воли, мизер на фоне физических характеристик плоти. С другой стороны, в состоянии одной лишь божественной оболочки можно было гораздо эффективнее скрывать все свои излучения. Это была бы отличная способность для разведки, если бы не физическая слабость и отсутствие толковой защиты. Конечно же, божества могли не только выходить, но и входить в тела, как обратно в свое собственное, так и в чужие. Если аккуратно убить другого достаточно сильного воина, то можно было занять его плоть, пока она еще оставалась целой и не начала гнить. Вот только привязка к новому телу занимала десятки тысяч лет, а в конце концов полностью овладеть им все равно не вышло бы. Так что менять оригинальную оболочку на новую и более сильную было бесполезно, все параметры и особенности в любом случае сохранить не удалось бы. Это умение не предназначалось для такого, а было скорее последним шансом на физическое восстановление, если с изначальным телом что-то случилось, но божественную оболочку удалось сохранить. В таком состоянии Кай походил на призрака и мог становиться невидимым и неощутимым практически для любого небога, а также был способен летать где угодно и проходить сквозь обычную и низкоранговую материю. Еще появлялась возможность при временном вселении в смертных и мастеров сохранять им жизнь, после чего оставлять частичку своей божественной оболочки. Так избранный воин становился аватаром божества и получал возможность удаленно общаться с ним, а сам бог мог в любой момент вселиться в его тело, если находился хотя бы в пределах одной и той же звездной системы. Разумеется, вселялось божество не полностью, а лишь частично. Переносился его разум, большая часть воли, некоторый процент духовных способностей, познание нескольких стихий, половина покрова и урезанная версия божественной силы. Правда, последнее было возможно только в том случае, если у аватара уже имелся божественный дар этого же божества. Таким образом, эта способность являлась не только отличным способом для защиты дорогих Каю существ, но и давала ему возможность путешествовать инкогнито. Вселившееся в аватар божество могло запечатать свои силы, оставив лишь волю, благодаря чему обнаружить его присутствие в теле без внимательного наблюдения могли в теории разве что только высшие. Единственный минус – при гибели аватара в тот момент, когда в нем находилось божество, само оно не умирало, но впадало на месяцы в кому, временно ослабевало и потом еще годы могло восстанавливаться. Сделав шаг, Кай беспрепятственно вернулся в тело и открыл глаза. К этому моменту прошло уже чуть более 5 лет после завершения прорыва, а до остановки пува оставались считанные недели. За это время трофей полностью восстановился, и Кай, снова использовав его, успешно прорвался на срединную стадию Звездного Императора. Затем пошел еще дальше, разрядив еще 450 частиц адамантита. На начальной стадии они бы на треть наполнили сердце его божественной оболочки, но на срединной созданного с их помощью эфира хватило лишь на 13 с мелочью процентов, почти в 2,5 раза меньше. Оставшиеся же 250 частиц Кай решил все же не трогать, сохранив в качестве главного козыря в случае критической ситуации. Увы, несмотря на появление второго слота, Кай все еще не создал свою божественную силу. Даже для гениального вознесенного примерно 5 лет было недостаточно для этого. Однако к этому моменту он уже проработал фундамент не только для способности нулевого уровня, но и для нескольких остальных, а также мог довольно качественно воплощать их божественной волей во время длительных глубоких медитаций. Само собой, Кай полностью обновил восьмитомники. Во-первых, он серьезно доработал все прежние сверхплетения, добавив в них больше различных стихий и внедрив неправильные узоры, чтобы сделать сильнее за счет искаженного мироздания. Во-вторых, изобрел и выгравировал еще одну технику движений, основанную на элементах молнии, огня, ветра, крови, тела, тени и звука. Раньше у него не было стольких стихий, да и сил для поддержания лишней техники движений не хватало, но благодаря становлению звездным императором и вознесенным четвертого уровня обе эти проблемы были решены. Однако добавить и активно использовать еще один восьмитомник, как это делала Амелия, обладающая двумя техниками ускорения и тремя техниками усиления, Кай уже не мог. Свободная воля от четвертой углубленной трещины уходила на новый восьмитомник, а воля от божественной искры, сбросившей пятые оковы, расходовалась на поддержание глобального усиления и расширенных частей старых восьмитомников. Вдобавок, часть ее силы Кай всегда сохранял нетронутой, дабы использовать в бою. Притом не только в качестве привычных умений самостоятельного контроля, но и как способную изменять колебания божественную волю. Конечно же, он неплохо отточил ее за время тренировок, не на уровне опытного медоеда, но даже лучше Рю, все благодаря энергозрению. Кай уже давно знал, что оно видит не энергию, а колебания струн. И теперь, когда он стал божеством, энергозрение при максимальной концентрации оказалось даже лучше обретенного искрой восприятия колебаний. Оно позволяло гораздо быстрее и проще различать колебания, а также не имело ограничений, связанных с информацией, выходящей за естественные границы доступного на текущей ступени. Правда, полные колебания, все 100%, даже с ним были пока недоступны. Энергетическое зрение не только помогло Каю с большей эффективностью оттачивать применение божественной воли, но и позволило на порядке быстрее познавать стихии. На данный момент он уже обладал пиковым пониманием уровня совершенствующего всех элементов и плавно подбирался к уровню мудреца, небесному рангу. Обычно на такое даже у столь гениального божества и с лучшими ресурсами для созерцания могли уйти века, но с помощью энергетического зрения Кай справился всего за 5 с небольшим лет. Однако касалось все это лишь обычных стихий, а не концепций. Они у Кая так и остались на среднем уровне божественного ранга, поскольку в принципе не могли обладать большей силой. Далее требовалось познавать уже сами высшие законы, но это было еще сложнее. Да и не имел Кай подходящих источников для познания высших путей, если не считать колодец разрушения и созидания в древней постройке армии истины. Его он позже обязательно собирался посетить. Увы, нашлась и ложка дегтя в бочке меда, связанного с прорывом. Конечно же, речь шла о крайдах, существование которых внутри божественной оболочки было попросту невозможно. Она быстро разрушала их, отторгая неестественное образование. Но Кай был готов к этому и ничуть не печалился. К тому же даже без крайдов сферы божеств были гораздо сильнее сферы истинных мастеров такого же уровня, если не учитывать королевские. Все благодаря более могучей и интенсивной воле. Проблем с самостоятельным раскрытием подобий сфер концепции у Кая тоже не возникало. Уникальная защита души позволяла и дальше игнорировать давление от сопротивляющихся высших путей, а божественная оболочка обладала достаточной выносливостью для длительного использования таких сфер в условиях подобных нагрузок. Собственно, ранее для последнего ему и требовались крайды. Само собой, за столько лет Кай не мог не заметить скрывшийся в нем предсмертный яд небесной мантикоры. В свое время Лилит практически уничтожила его, но остатки полуразумной отравы попытались добить душу Кая. Уникальная защита оболочки не допустила этого, и ослабший яд Роузена попросту застрял в ней. Со временем он пропитался волей Кая и даже усиливался по мере достижения новых ступеней. В итоге он настолько хорошо растворился в оболочке души, что остался незамеченным даже во время перехода на ступень Звездного Императора, когда оболочка была разбита на осколки. Но годы спустя восприятие искры мужчины все-таки заметило нечто странное. Принявшись изучать это, Кай в конечном счете понял, что остатки предсмертного яда небесной мантикоры не просто слились с его душой, но и благодаря прорыву на текущую ступень смогли немного повлиять на божественную оболочку. Отрава, что некогда должна была убить Кая, в итоге наделила его иммунитетом практически к любым ядам. Кай потратил немало времени на эксперименты, но даже сильнейшие вещества из его хранилища не смогли ему навредить. И это при отключенной регенерации. Что интересно, божественная оболочка давала это свойство не только находившемуся близко к ней физическому телу Кая, но и вообще всей его плоти. Иными словами, в будущем он мог наделить иммунитетом к ядам и всех своих клонов. В финале же исследования Кай осознал, что одна капля яда Роузена все-таки сохранилась в нем и постепенно усиливалась с прорывами. При желании он мог в любой момент использовать ее, отравив противника усиленной божественной версией предсмертного яда небесной мантикоры. Все это стало первой существенной особенностью самого Кая и теперь по праву могло считаться частью его линии крови. Не будь аж целообладателем более могучего наследия первых, то их дети, вероятно, вместе с регенерацией отца унаследовали бы иммунитет к ядам. Это была бы новая и более могучая ветвь носителей линии крови девятиглавой небесной гидры. Однако этому не было суждено сбыться. Обладать можно только одной линией крови, а детям передается наиболее сильная. В данном случае, линия крови прародителя вампиров. Правда, неизвестно, сохранится ли она у детей Кая и Ашцилы активно или нет. С учетом сил родителей на момент зачатия вероятность первого была немалой, но второго, еще больше. К слову, свою линию крови после прорыва Кай тоже изучил. В ходе многочисленных экспериментов он не только выяснил, что его сверхрегенерация способна сдержать до 3 полноценных атак примерно равного по силе противника, 4, если дополнять защиту техникой отрицания, но и научился поддерживать ее стабильность божественной волей. Так что если бы тот же медоед сейчас попытался ударить Кая, подстроив колебания кулаков нужным образом, то у него не вышло бы подавить регенерацию. Помимо новых сил возросло и мастерство Кая, которое он отточил на еще более высоком уровне. Также усилилась и его воля разума. 4 малых звезды уровня начального элементалиста оказались пределом на ступени небесного монарха, но на ступени звездного императора разум Кая был гораздо сильнее сам по себе и мог поддерживать намного более интенсивные колебания маркера. Что, впрочем, и неудивительно, раз теперь углублять трещины нужно было не на 5-х, а уже на более прочных, 6-х оковах искры. Для максимально успешного удара по ним требовалась куда более сильная воля разума, минимум 7 средних звезд, но уже начального священного лорда, а не элементалиста. Собственно, поэтому Каю и удалось закалить ее до уровня 7 больших звезд срединного элементалиста. На прошлой ступени этого ему хватило бы, чтобы посягнуть даже на 6-ю трещину, но на этой, к сожалению, сильнее закалить волю разума Каю не удавалось, и даже погружение в состояние голой искры мало чем помогало. Как и предупреждал Грин, теперь она более-менее спокойно выдерживала ужас истинной смерти благодаря пусть и примитивному, но хоть какому-то разуму. Прямо сейчас Кай мог спокойно испытывать это многие часы. Параметры Кая также претерпели серьезные изменения. Съеденная божественная ягода, обновленный покров, внедренный во все эфир удваивающие параметры, усиление всех колебаний божественной воли и расширенные неправильными узорами восьмитомники, чьи возможности возросли наполовину, все это безумно усилило Кая. Одни лишь его первоначальные параметры уже превышали 22 ви, а если добавить и все остальное, то их общая мощь достигала пугающих значений, 60-85 ви. Особенно много давала техника гидры, в одиночку практически целиком заполняя все специализации Кая, удерживающие колебания стихии. С ней суверену практически уже не требовались особые ресурсы вроде недавно съеденной ягоды, ведь он уже и так практически приблизился к возможному пределу звездных императоров, 71-25 ви. Разумеется, это без добавления биологических модификаций, которые в вышеуказанных параметрах Кая все же учитывались, а только на основе того, сколько могла удерживать их зарезервированная воля. Для сравнения, у небесных монархов это число равнялось всего лишь 14,5 ви, а ведь это еще без учета Виолы и, конечно же, трофея. С текущей волей Кая каждая частица адамантита могла удерживать и насытить его таким количеством энергии, что дало бы полмиллиона единиц каждого параметра. А если использовать эфир, то, с учетом расходования силы на его создание и более тяжелое поддержание, каждая частица могла дать аж 0,8 ви. Вот только, несмотря на усилившееся тело и линию крови, Выдержать все 800 ви от 1000 частиц Кай все равно не мог. Однажды он уже пробовал это сделать, но после усиления в 560 ви его божественную оболочку начинало медленно разрывать. В целом же нынешние характеристики Кая выглядели следующим образом. Параметры. Возраст. 5056. Раса. Человек. Статус. Божество. Ступень. Звездный император. Стадия. Срединная. Божественный титул. Богоубийца. Скрыт. Может быть внешне искажен. Титул. Творец техник. Скрыт. Титул. Мастер семи больших звезд. Скрыт. Фундамент. 10 баллов. Текущее местоположение. Ближний мир Эпикрия. Характеристики. Мощь. 60-85 ви. Скорость. 60-85 ви. Выносливость. 60-85 ви. Стойкость. 60-85 ви. Ментал. 60-85 ви. Энергия. 1 ви. Эфир. Способности. Техники низшего ранга. Смотреть. Техники земного ранга. Смотреть. Техники золотого ранга. Смотреть. Техники королевского ранга. Смотреть. Техники императорского ранга. Смотреть. Техники псевдобожественного ранга. Смотреть. Редко используемые техники божественного ранга. Смотреть. Основные техники божественного ранга. Техника распада. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Техника вечности. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Техника неприкосновенности. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Техника гидры. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Техника искрометности. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Техника благословления. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Техника отрицания. Ранг. Божественный. Качество. Среднее. Техника стойкости. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Второстепенные техники божественного ранга. Техника возрождения. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Техника сотворения. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Техника последнего удара. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Техника забвения. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Техника захвата. Ранг. Божественный. Качество. Пиковые. Законы. Основное. Путь меча. Совершенствующий. Сфера короля мечей. Уровень. Пиковый. Путь пространства. Совершенствующий. Сфера короля пространства. Уровень. Пиковый. Концепции холод пустоты иньян жар пустоты сияние пустоты. Максимальное понимание. Теперь качество и количество призываемых вами частиц холод пустоты иньян жар пустоты сияние пустоты будет полностью зависеть лишь от вашего уровня развития. Текущий уровень силы. Божественный ранг среднего качества. Дополнительное. Остальные существующие стихии. Совершенствующий. Улучшенные сферы. Уровень. Пиковый. Особенности и экипировка. Истинный потомок девятиглавой небесной гидры. Эволюция. 3-3. 6 телесных врат. Нет пределов, нет границ. Частичная трансформация. Сердце гидры. Истинная татуировка разрушения и созидания. Прогресс. 0%. Призрачная татуировка иньян. Прогресс. 100%. Ускоренное познание высшего пути разрушения. Ускоренное познание высшего пути созидания. Пассивное укрепление тела высший закон созидания. Прогресс. 0%. Пассивное усиление атак высший закон разрушения. Прогресс. 0%. Клятвы данные вам. Смотреть. Обожаемый законами. Вы способны увидеть то, что незримо для гениев. Божественный энергетический покров. Характеристики физического тела увеличены на 29% от общего запаса энергии. Покров неуязвим для атак слабее божественного ранга. Действие этого эффекта сохраняется даже в случае полного истощения сил божества. Полное сокрытие ауры. Небесное чудо. Идеальная божественная оболочка. Божественная воля. Восприятие ментального эха. Бестелесность. Основное оружие. Парные клинки кошмаров. Фобос. Ранг. Небесный. Качество. Пиковые. Парные клинки кошмаров. Димас. Ранг. Небесный. Качество. Пиковые. Достижения. Старые достижения. Смотреть. Преодолевая границы истинного мастерства. 1. За единоличную победу над божеством, звездный император срединной стадии, повышенная сложность, будучи при этом истинным мастером, небесный монарх в шаге от божественности, вы получаете жемчужина страданий, автоматический выбор на основе потребностей воина. Задание. Нет. После экспериментов с бестелесностью, Кай достал из хранилища тело кукольщика, после чего принялся формировать устойчивый эфир, странную энергию, из иньян. Внедряя ее в искру, он получал на выходе уйму энергии души. Процесс не отнимал много сил и времени, но будь Кай обычным воином без своей уникальной защиты, то уже был бы при смерти от кошмарной духовной боли. В прошлом он потратил немало времени на то, чтобы придумать способ избавиться от нее. В итоге это получилось сделать для маленьких доз внедряемой в искру странной энергии, которых вполне хватало для повышения фундамента или даже исцеления серьезных повреждений астрального тела. Однако в случае большого количества получаемой энергии души погасить боль уже не удавалось. Она, наоборот, становилась только сильнее, а все невольные подопытные в итоге попросту сходили с ума и затем погибали. Кай желал избавиться от этой боли и позволить тому же Игдрасилю и прочим обладателям линии крови Гидры, пусть и ложным потомкам, создавать собственных клонов, для искусственных душ которых и использовалось огромное количество энергии души. Конечно, никто из них не обладал инь-ян для создания устойчивого эфира, но этого и не требовалось. Кай легко мог поделиться им с ними. К счастью, мужчина вовремя прекратил эксперименты. Он был даже рад, что так и не добился успеха и не позволил близким попытаться создать себе двойников. Все потому, что в библиотеке Пагоды Небесного Возвышения Кай наконец узнал, почему же внедрение странной энергии в искру дает энергию души. Механизм ее формирования был частью искры воина и автоматически срабатывал после прорывов, дабы у обновленной и усиленной души было достаточно топлива. Даже сейчас энергия души, словно кровь, циркулировала по божественной оболочке Кая, непрерывно подпитывая ее. Однако в моменты прорывов процесс создания энергии души контролировало и поддерживало само мироздание, но при искусственном повторении этого процесса ничего такого не происходило и в итоге путы искры начинали разрушаться. Собственно, оттого и возникала боль. К счастью, для малых и не слишком многочисленных доз последствий не было, лишь предупреждающая боль, но для больших они появлялись. Серьезные и даже смертельные. Если бы не уникальная защита души, Кай бы уже давным-давно умер и даже не понял бы, из-за чего. Закончив с созданием энергии души, Кай начал напитывать ею кукольщика. Было известно, что для формирования и усиления своей искусственной искры тот поглощал сильные души. Устраивать жертвоприношение Кай не собирался, так что решил попробовать иной подход. Как ни странно, это сработало. Не зря он изучал куклу в пагоде. Относительно небольшого количества энергии души, дополненного божественными частицами, оказалось достаточно, чтобы запустить основные процессы внутри созданного Магнусом артефакта. Кай был готов в любой миг остановиться и отключить кукольщика, дабы не перегрузить пуф лишней душой, но делать этого не пришлось. Активировался лишь разум и базовые механизмы куклы, никаких духовных способностей уровня предбожественного небесного монарха. Сейчас он был подобен обычному смертному. «Я вернулся, ничтожество!» Резко вскочив, воскликнул оживший и еще ничего не осознающий кукольщик. «Заткнись!» — коротко бросил Кай, и творение Магнуса вмиг вбило в пол. «Что это, Кайзер, где я, что с моими силами?» — донеслись до мужчины мысли куклы. Сейчас он даже не использовал волю, чтобы их услышать. Все сделало новое божественное умение чтения эха. К счастью, его можно было как угодно регулировать и при необходимости даже отключать. Легко подавив сознательную деятельность кукольщика, Кай принялся энергозрением изучать его активированную душу и едва-едва сформировавшуюся, совсем крохотную искусственную искру. Мужчина различал большую часть колебаний, запоминал, но при этом совершенно не понимал их. Сделать это можно было двумя способами. Первый. Просто использовать и проследить за результатом. Вот только без точнейшего и глубочайшего восприятия, как у сильнейших высших, понять суть отдельных мельчайших колебаний было попросту невозможно. Второй. Поручить эту задачу душе или божественной оболочке, которые могли проанализировать и даровать воину понимание любого колебания в пределах доступного ему уровня познания. Именно этот способ и использовал Кай, когда с помощью энергетического зрения познавал стихии на уровне совершенствующего. Но сейчас он так поступить не мог, поскольку информация перед ним была слишком высокого уровня. Конечно, он сумел разобрать и понять большую часть того, что относилось к элементам разума и души, но без деталей общую картину увидеть был не способен. Познать же эти мелкие колебания в силу развития ему пока что было не дано. Кроме того, немалая их часть вовсе оказалась Каю полностью незнакома, ведь относилась к высшему пути искры. Собственно, ради него он и оживил кукольщика. В отличие от собственной искры или ее пут, Здесь колебания были более простыми и различимыми. В них почти отсутствовали те тонкости совершенства, что превращали собственную искру Кая или ее путы в нечто запредельное и непознаваемое. Сразу становилось видно, что Магнус полностью так и не познал высший путь искры, а при создании кукольщика использовал его довольно примитивно, неровня утонченному и искусному мирозданию. Но Каю это было только на руку, ведь делало бывшего главу дома кукол хоть каким-то источником для созерцания. И пусть мужчина и не надеялся познать высший путь искры в ближайшие столетия или даже тысячелетия, но у него хотя бы появилась теоретическая возможность сделать это. Подобное многого стоило. За этим занятием и проходили оставшиеся недели в Пуве. Но когда до его отключения оставалось всего несколько дней, Кай вздрогнул и утратил концентрацию. Внезапное небольшое просветление вдруг взбудоражило его разум. Кай нахмурился и посерьезнел. Лишив кукольщика силы и убрав его в хранилище, он погрузился в медитацию. Перед глазами вновь стали мелькать события давным-давно увиденного им сна послания, которое мужчина вспомнил лишь после становления элементалистом. Долгое время Кай считал его довольно странным и запутанным, но сегодня неожиданно осознал правду. Миг, и он снова в той пещере, где маленького Геолавос и Марта пытались защитить ослабленные воины клана девятиглавой небесной гидры. Вот только на этот раз Кай смотрел на все не глазами ребенка, а своими собственными. Невидимый для всех, он стоял в стороне и наблюдал за происходящим. Снова и снова, снова и снова. Пещера с малышом, комната в отеле, и Ева, что убило его. Момент общения с посланием-двойником. Кай считал их всего лишь видениями, однако наконец осознал. Все это целые виртуальные миры внутри него. Не просто картинки, а целые массивы информации. Океаны зашифрованных колебаний. Послание не лгало. Подобные объемы данных даже в таком виде действительно могли испепелить душу смертного. Кай с головой погрузился в их изучение и довольно быстро понял несколько очень важных вещей. Мужчина вдруг жутко рассмеялся. «Понятно, понятно», — поднял он взгляд, запустив пятерню в волосы. «Система не видит сны, точнее, очень плохо их видит. Их видит мозг, но не оболочка души с интерфейсом системы. Вот ей и позволили увидеть запутанную и непонятную картинку моих видений», но не дали обнаружить все скрытое. Затем я все забыл, и она лишилась доступа к этой части моей памяти. Ну а когда воспоминания вернулись, она уже не могла их увидеть. Душа элементалиста слишком крепка и закрыта, чтобы интерфейс мог так глубоко проникать в нее. Правда, все еще не совсем понятно, зачем было возвращать мне память так рано, если только после достижения божественности я могу расшифровать настоящие послания. В любом случае, раз его так сильно желали спрятать от системы, то были уверены, что она точно будет следить за мной. Вряд ли система изучает воспоминания всех подключенных к ней существ, на такое никаких ресурсов не хватит. Неожиданно на лице Кая возник пугающий оскал, как только он осознал, что в принципе не способен стереть, уничтожить или даже хоть как-нибудь навредить зашифрованной информации. Она была намертво вшита в его божественную оболочку, и, чтобы хоть как-то повлиять на нее, Каю сперва пришлось бы столкнуться с собственной же уникальной защитой души. После прорыва она теперь распространялась только на внутреннюю часть сердца божественной оболочки, отвечающую в первую очередь за жизнедеятельность воина, на путы искры, конечно же, на скрытые в Кае колебания видений. Последнее совсем перестало его удивлять, когда он вновь услышал произнесенное двойником посланием слово. «Ответы на все ты найдешь в Наритуме». Любой смертный или даже мастер услышали бы лишь простой звук, но божественное восприятие Кая позволило ему услышать гораздо больше. Всего в одном слове хранилось столько информации, что хватило бы на жизни десятков обычных людей. Информации, что содержало прямые координаты этого самого Наритума. Оставалось лишь расшифровать ее, но уйдет на это еще не одно столетие. Глава 12. Захват Эпикрии. С момента активации Пува в реальном мире прошло всего 36,5 дней. Действие картриджей гармонии времени подошло к концу, и пирамидка пространства ускоренного времени осыпалась песком в руках вернувшегося в тронный зал Кая. Убрав остатки артефакта, он посмотрел на застывшего в ледяном кубе Зеро, что заморозил себя на время ожидания хозяина. Все же самостоятельно существовать они долго не могли. Распечатав и пробудив Зеро, Кай попытался слиться с ним, но не смог сделать этого. Как и Крайды, божественная оболочка отторгла и Зеро тоже. Впрочем, Кай ничуть не удивился и не расстроился. Он и так подозревал нечто подобное. Благо теперь его параметры были столь высоки, что слияние с Зеро уже не играло такой большой роли в совокупной силе мужчины. Обратно заморозив усиленного двойника и убрав его в хранилище, Кай сел на вечный трон. В зал как раз прибыли два иерарха. «Господин Суверен, поздравляю вас с успешными прорывами», — поклонился Игдрасиль в строго предписанной церемониалом манере. «Присоединяюсь», — оказался менее официален Рю. «Ничуть не сомневался, что после уединения вы достигнете поражающих высот, наставник, но даже так ваша мощь пугает. Что произошло за время моего отсутствия? После бойни в гробнице и отключения измененных по вашему приказу война между Кагаром и Шианией довольно быстро стихла. Преимущество осталось за Федерацией, чьи воины благодаря участию измененных почти не пострадали в сражениях, но дальше наступать без высшего командования они не стали, закрепившись на уже захваченных землях. Ответить же им империя ничем не могла», — начал Игдоклад. «Старший брат Рю позаботился о том, чтобы взятые нами в плен император Шиани и верховный консул Кагара подчинились храму. Оба божества вернулись в свои государства и ведут мирные переговоры.